славе в дом родной. О, вернись, тот голос Божий властный, что зовет, зовет тебя домой. О, вернись, нежно обниму. О, вернись, грех с тебя сниму. Время, силы в тщетной, тщетной суете. О, вернись, сниму твое я бремя, за тебя я умер на кресте. О, вернись, нежно обниму. О, вернись, грех с тебя сниму. Где ты бродишь, бродишь без приюта, одинок, без близких и друзей? О, вернись, дом полон, полон света, ждет тебя к покою от скорбей. О, вернись, нежно обниму. Тебя сниму, белые одежды вновь одену и на пир веду. Где ты бродишь, бродишь, сын голодный, удаляясь в холод ночи тьму? О, вернись, оставив дом холодный, я тебя в объятия приму. О, вернись, нежно обниму. О, вернись, грех с тебя сниму. Вернись.